Ну что, всех с наступающим или, может, уже наступившим Рождеством. Время, когда все вокруг должны быть, ну, не знаю, счастливы, держаться за руки. Петь песни у камина. Обязательно у камина. Особенно у камина за 6 евро и скик, да. Атмосфера праздника, тепла и такого, знаешь, отчаянного одиночества. Точно. Слушай, а помнишь, мы как раз наблюдали за одной очень тесной связью? О, да. Такое, где казалось, что вот два человека наконец-то нашли друг друга в этом чатовом дурдоне. Милка и Пиу. Священный союз, знающий и ищущий. Именно. Так вот, сегодня посмотрим, что происходит, когда вот эти праздничные гирлянды, они начинают подсвечивать трещины в таких вот конструкциях. Когда один ждет поддержки, а другой... А другой, видимо, просто ушел за подарками и не вернулся. Давай обрисуем картину. С одной стороны чат. Угу. Люди поздравляют друг друга с Вайнахтен, обсуждают, кто какую утку запекает, говорят о семьях, о детях. Ну, полная иллюзия нормальности и тепла. Gute for Weihnachtsstimmung, как говорится. А с другой стороны ночь, с 23 на 24 декабря, и моноспектакль Милки. О, да. Она одна в абсолютно пустом чате. И весь ее мир, он как бы сжимается до нескольких символов. Телогрейка с клеймом «Пни меня», дешевый пластиковый камин. И лысина. Лысина, которую надо срочно покрасить перед праздником. О, это лысина. Это же просто гениально. Понимаешь, это такой концентрат женской драмы. Абсолютно. Ты готовишься к празднику, которого для тебя по факту нет. Ты красишь несуществующую прическу для несуществующих гостей. Это отчаянный жест, попытка показать себе, что ты еще в игре, что ты существуешь. Какой диагноз? Острая реакция на принудительное счастье. Общество давит. Радуйся, празднуй. А у тебя внутри тишина. И вот этот камин, которому на тебя, ну, в общем, все равно. И эта тишина становится оглушительной. Она же ждет реакции, хоть какого-то знака от своей подруги. Но в ответ ничего. Пустота. Именно. Давай называть вещи своими именами. Это ведь были не отношения равных? Совсем нет. Это был функциональный симбиоз. Разберем историю Милки и Пью. Историю о том, как одна большая, ну и, честно говоря, очень невротичная любовь становится не началом чего-то совместного. А становится, скажем так, инструментом. Инструментом для самоопределения, именно. Хирургическим инструментом, я бы сказал, для вскрытия собственной личности. И все это, заметь, на материале их же чат-логов. Да. Кейс очень интересный. Вот смотришь на поверхность, вроде романтическая история, праздники. Угу. А читаешь внимательно и понимаешь, что это, ну, это терапевтический процесс, который просто замаскирован под роман. Абсолютно. У нас есть два ключевых лица. И их роли в этой драме, они, кажется, были предопределены с самого начала. Давай, наверное, как раз и с этого и начнем. С расстановки сил в этой пьесе. О, да. С одной стороны, у нас Милка. Она, так сказать, уже в теме, уже все про себя поняла, приняла. Она уже прошла свой путь, она открыто живет как лесбиянка, воюет там за свое место под солнцем. Она знающая, гуру. Точно, гуру. Носитель знания. И она это знание не просто носит в себе, она его активно транслирует, раздает ссылки на YouTube, чтобы подумать, на фильмы там типа «Триггера», чтобы переосмыслить. Она же прям навязывает свою картину мира. Конечно. Помнишь вот это ее сообщение? «Бусик, доброе, надеюсь, утро. Ты вчера фигню мою смотрела. Было классное ощущение. Нагло предложу другую. Ха-ха, нагло». Ей нужен последователь, ученик. Естественно. А Пью? Пью — это же идеальный ученик. Она в поиске. Абсолютно. Она ищет свою идентичность, ну, в данном случае лесбийскую. И она, как слепой котенок, просто тянется к тому, кто уже знает. И она же сама ее провоцирует. Провоцирует Милку быть вот этим ориентиром. Вот эта фраза. «Блин, бесишь, когда ты серая мышь. Ха-ха-ха». Да, это же прямой заказ. Ей нужен сильный, уверенный образ для подражания. Не партнер, а образ. И получается такая классическая, знаешь, цепка. Одна не может без паствы, другая без поводыря. Это же не про любовь совсем. Это про функциональность. чистую функцию. Милка утверждается в своей роли, а Пио получает дорожную карту для самоидентификации. Идеальный симбиоз. Ну, до поры до времени, конечно. Почти. У таких систем всегда есть уязвимость. Они стабильны только пока потребности сторон не меняются. А как только ученик начинает выучиваться... Вся конструкция летит к чертям. Что, собственно, и происходит дальше? Да, и катализатором становится вот этот внешний контекст, Рождество, война Тахтен, как они пишут. Угу. Время, когда мир буквально требует от тебя быть счастливым, быть вместе, ощущать тепло, и это создает колоссальное давление. О, да. И вот это сообщение от Пью довольно слащавое, про встретить свою любовь и вселенское изобилие. Попытка соответствовать картинке. А на деле? А на деле напряжение растет. Праздник, который, по идее, должен сближать, работает как увеличительное стекло для всех их проблем и несовпадений. Точно. Ожидание тепла делает этот холод между ними просто ледяным. Чем громче звенят колокольчики снаружи, тем оглушительнее тишина в их переписке. И мы видим, как они начинают ссориться, вроде бы по мелочам, из-за кино, каких-то фраз. Вот показательный момент. Милка пишет с явной язвинкой. «Потому что ты заебутишь любого ботана». И ответ Пью, который все объясняет. «Да, это я люблю». Она не спорит, она не обижается, она соглашается. Это очень тонкий момент. Это ведь может быть и первым актом сепарации. Она не пассивно принимает упрек, она его присваивает. «Да, я такая, и мне это нравится». Именно. Это уже не позиция ведомого ученика. Это заявление о собственной субъектности. Она начинает себя осознавать отдельно. И вот на фоне этого всеобщего ожидания хэппи-энда и рождественского чуда в них и происходит коллапс. Да. Праздник, который должен был их сблизить, окончательно их разводит. Ну, как говорится, недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Но тут эта фраза звучит даже не как насмешка, а как констатация факта. Функциональный альянс себя исчерпал. Музыка, то есть их взаимная потребность друг в друге, просто перестала играть. Конечно, потому что одна из мелодий изменилась. Пью больше не нужна поводырка в той же степени. Ей нужна была вот эта последняя капля, чтобы ее собственная идентичность кристаллизовалась. И этой каплей стал конфликт. То есть для Пью этот разлад — это не трагедия, а необходимый этап. Точка роста. А вот для Милки, судя по ее реакции, точнее, по ее отсутствию, по уходу в молчание. Для нее это крах? Крах ее проекта. Ее ученица взбунтовалась, вышла из-под контроля и пошла своей дорогой. Миссия по посвящению провалена. Вот именно. И здесь мы видим фундаментальную разницу в восприятии. Для Пио это пауза, может даже освобождение. А для Милки это разрыв. Она, скорее всего, воспринимает это как личное поражение. Ее роль наставника, которая, возможно, была центральной для ее самоощущения, оказалась больше не нужна. Учитель остался без ученика. И без смысла своего учительства. Ну давай поставим диагноз. Что это вообще было? Давай. Если убрать всю эту романтическую шелуху, что останется в сухом остатке? Это была не любовь. Это была терапевтическая сессия, замаскированная под роман. Точно. Милка — это ж типичный спасатель. С таким, знаешь, нарциссическим уклоном. Ну да. Ей жизненно необходимо было кого-то посвятить, провести через все круги ада самопознания, чтобы подтвердить собственную значимость. Это же мощнейший источник валидации — видеть, как твои идеи меняют другого человека. Это питает самооценку. А Пио была в роли пациента. Она просто использовала Милку и ту эмоциональную бурю, что были в отношениях, как катализатор. Ей нужна была эта сильная, уверенная фигура, чтобы на нее можно было спроецировать свои надежды, страхи и в итоге, оттолкнувшись от нее, найти себя. И что интересно, она, кажется, подсознательно понимала, что это все временно. Да, на это указывает одна деталь. Ее сообщение третьему лицу, какому-то Сарумяну, о том, что если Милка ее бросит, она поползет к нему раны зализывать. Ха, она уже готовится к финалу. У нее есть запасной аэродром. Это не поведение человека, который строит планы на будущее. Это поведение человека, который проходит сложный, но конечный этап. Поэтому их ссора — это не трагедия расставания. Это, блин, выпускной экзамен. И Пью его сдала? Сдала. Она доказала в первую очередь себе, что может иметь свое мнение, выдерживать конфликт, быть отдельной. И она больше не нуждается в проводнике так остро. Совершенно верно. И в этой модели, по сути, нет виноватых. Была функция, и она была выполнена. Угу. Пиу получила толчок к формированию идентичности. Милка получила подтверждение своей роли и, возможно, свой урок о том, что контроль над другим человеком всегда иллюзорен. Все что-то получили и все что-то потеряли. Цинично, но... Эффективно. Взаимовыгодное использование друг друга для личных целей, завернутое в красивую обертку. И пока наши героини, так сказать, зализывают раны, этот разбор оставляет нас с несколькими важными вопросами. Да, вопросами для размышления. Глядя на эту динамику, нельзя не задуматься вот о чем. Первый вопрос, который просто напрашивается. Как часто в жизни мы вступаем в отношения не ради самих отношений, а ради той функции, которую они могут для нас выполнить? Отношения как инструмент, чтобы стать собой, а не чтобы быть вместе. Именно. Второй, вытекающий из этого. Насколько мы влюбляемся в реального человека, а насколько в ту роль, которую он для нас играет? Роль учителя, спасателя, музы и проводника. И что происходит, когда человек вдруг отказывается эту роль играть? Угу. Третий, очень важный в контексте этой истории. Почему внешнее давление, будь то праздники, ожидания общества, так часто становится рифом, о которой все разбивается? Как атмосфера всеобщего счастья может так безжалостно подсвечивать личное одиночество вдвоем? И, наверное, самый главный и самый неудобный вопрос. Давай. Можно ли считать отношения успешными, если они закончились, но при этом помогли одному из партнеров или обоим сделать решающий шаг к себе настоящему? Если конечной целью была не совместная жизнь, а личная трансформация, то, может, такой финал это и есть успех? У нас, как обычно, нет готовых ответов. Только наблюдения и неудобные вопросы. Но, возможно, сам факт рассмотрения ситуации под таким углом может принести некоторое облегчение. Иногда конец — это не провал. Иногда это действительно просто выпускной. Надеемся, этот разбор поможет взглянуть на подобные ситуации в жизни под другим, более функциональным и менее трагичным углом. Спасибо, что погружались в эту историю вместе с нами.